Глава 8. Три лейтенанта генералиссимуса. Из гостиницы «Шарлемань» Атос и Арамис по прежнему своему условию отправились к герцогу де Бульону. Ночь была темной, хотя наступала пора сна и покоя, однако везде слышался шум, как обычно бывает в осажденном городе. На каждом шагу встречались баррикады, на углах протянуты цепи, на перекрестках бивуаки. Патрули часто встречались и обменивались паролями, ординарцы, посылаемые начальниками, скакали по площадям. Наконец, жаркие разговоры, показывавшие волнение умов, завязывались между мирными гражданами, стоявшими в окнах, и другими жителями города, более воинственными, которые ходили по улицам с алебардами в руках или с ружьем на плече. Атос и Арамис не прошли 100 шагов, как караульные, стоявшие у баррикады, остановили их и спросили пароль. Но они отвечали, что идут к герцогу де Бульон с очень важным известием. Им дали провожатого, который под предлогом, что показывает и очищает им дорогу, должен был присматривать за ними. Проводник пошел вперед, напевая: «Этот славный Бульон обеспокоен подагрой». Это был самый новый памфлет и состоял из множества строф, в которых осмеивались все тогдашние предводители партии. Почти у самого дома герцога де Бульон наши друзья встретили 3 человек, которые знали все пароли, потому что шли без проводников и без стражи, и, подходя к баррикадам, говорили какие-то слова караульным, которые их тотчас пропускали с самым учтивым уважением. Увидев их, Атос и Арамис остановились. «Ого», — сказал Арамис, — «видите, граф?» «Вижу». «Что вы думаете?» «А вы?» «Да ведь это наши враги». «Вы не ошиблись. Я узнал Фламарана». «А я узнал Шатильона». «А кавалер в темном плаще?» «Сам кардинал». «Именно он». «Черт возьми, как решаются они подходить так близко к дому герцога», — сказал Арамис. Атос улыбнулся, но не отвечал. Через 5 минут они постучались в двери дома герцога. У дверей стоял часовой, как обычно бывает у главных начальников. На дворе стоял караул, готовый исполнить приказание лейтенанта принца де Конти. Герцог де Бульон страдал подагрой и лежал в постели. Несмотря на тяжкую болезнь, которая мешала ему садиться на коня уже целый месяц, то есть с той минуты, как Париж объявлен был в осадном положении, он велел сказать, что готов принять графа де ля Фер и шевалье Дербле. Обоих друзей ввели к герцогу. Больной лежал на постели, но был окружен самыми воинственными принадлежностями. Везде на стенах висели шпаги, пистолеты, кирасы и ружья, и легко было видеть, что герцог, если выздоровеет, наделает много хлопот врагам парламента. А между тем, к величайшему его сожалению, говорил он, подагра удерживала его в постели. «Ах, господа!» — вскричал он, приподнимаясь на постели с усилием и делая гримасу от боли. «Как вы счастливы! Вы можете садиться на коня, ездить, сражаться за дело народа. А я, видите, я прикован к постели. Ах, проклятая подагра!» — прибавил он, делая еще гримасу. «Проклятая подагра!» «Ваша светлость», — сказал Атос, — «мы приехали из Англии и, прежде всего, добравшись до Парижа, поспешили осведомиться о вашем здоровье». «Покорно благодарю, господа, покорно благодарю», — отвечал герцог. «Здоровье мое плохо, как вы видите. Проклятая подагра! А, вы приехали из Англии. Король Карл здоров, как мне сейчас сказывали?» «Он умер», — отвечал Арамис. «О!» — пробормотал удивленный герцог. «Умер на эшафоте, осужденный парламентом». «Не может быть!» «И казнен при нас». «Так что же сказал мне Фламаран?» «Фламаран», — повторил Арамис. «Да, он сейчас был здесь». Атос улыбнулся. «С 2 товарищами?» — спросил он. «Да», — отвечал герцог. Потом прибавил с беспокойством. «А вы их видели?» «Да, на улице», — отвечал Атос. И с улыбкой посмотрел на Арамиса, который тоже взглянул на него удивленно. «Проклятая подагра!» — закричал герцог, видимо, обеспокоенный. «В самом деле», — сказал Атос, — «надо быть преданным делу парижан, как ваша светлость, чтобы во время такой тяжкой болезни командовать армией. И ваша твердость изумляет нас, господина Дербле и меня». «Что же делать, господа? Надо жертвовать собой на пользу государства». «И вы этому пример, вы храбрые и преданные, спасшие свободу и, может быть, жизнь товарища моего, герцога де Буфора. И вы видите, я жертвую собой, но, признаю, силы мои истощились. Сердце еще хорошо, голова тоже, но проклятая подагра убивает меня. Если бы двор удовлетворил мои просьбы, просьбы совершенно справедливые, потому что я прошу только вознаграждение, какое обещал мне прежний кардинал за отнятое у меня княжество Седан. Если бы мне дали имение за такую же цену, если бы выплатили мне доходы, которыми я пользовался на протяжении 8 лет, если бы дали титул принца дому моему, если бы возвратили звание главнокомандующего брату моему Тюрену, я тотчас бы уехал в свои владения. Пусть двор и парламент решают свою ссору, как умеют». «И вы были бы совершенно правы, ваша светлость», — отвечал Атос. «Вы так думаете, граф де Лафер?» «Именно так». «И вы тоже, шевалье Дорбле?» «И я тоже». «Ну, признаюсь вам, господа, я, вероятно, и решусь на это. Двор делает мне теперь предложения, от меня зависит принять их. До сих пор я не соглашался, но если такие люди, как вы, говорят, что я напрасно отвергаю, и если проклятая подагра не дает мне возможности служить делу парижан, мне очень хочется последовать вашему совету и принять условия, предложенные мне теперь Шатильоном». «Принимайте их, принц», — сказал Арамис. «Да, приму. Я даже жалею, что сегодня отверг их. Но завтра будет еще совещание, и мы увидим». Оба друга откланялись герцогу. «Ступайте, господа», — сказал он им. «Вы, верно, очень устали с дороги. Бедный король Карл. Но ведь он все-таки немножко виноват. Одно должно утешать нас. В этом случае Франция не может упрекнуть себя ни в чем. Для его спасения она сделала все, что могла». «О, в этом мы можем быть свидетелями», — сказал Арамис. «Особенно господин Мазарини». «Ах, как я рад, что вы отдаете ему справедливость! Кардинал не дурной человек. Если бы он не был иностранец, так о нем говорили бы благосклоннее. Ай, проклятая подагра!» Атос и Арамис вышли, и крики герцога провожали их до передней. Очевидно было, что бедный принц страдал, как мученик. У ворот Арамис спросил у Атоса. «Ну, что думаете вы?» «О чем?» «О герцоге де Бульоне. Друг мой, я думаю о нем то же самое, что песня, которую пел наш провожатый», — отвечал Атос. «Этот славный Бульон обеспокоен подагрой». «И вы видите, — сказал Арамис, — я даже не намекнул ему о предмете нашего посещения. И поступили очень благоразумно. Вы доставили бы ему новый припадок подагры. Пойдем к Бафору». Друзья пошли к Вандомскому особняку. Било 10 часов, когда они пришли туда. Вандомский особняк также был окружен караульными и также казался воинственным, как дом герцога де Бульон. Около него часовые, на дворе караул, ружья, оседланные лошади привязаны к кольцам. Когда Атос и Арамис входили, со двора выезжали 2 всадника и должны были попридержать своих лошадей, чтобы дать место новым гостям. «Ага, господа», — сказал Арамис, — «мы беспрестанно видимся в эту ночь и будем очень огорчены, если, встречаясь так часто сегодня вечером, не встретимся завтра». «О, вы можете быть спокойны», — отвечал Шатильон. Он с Фламараном выезжал от герцога де Бафора. «Если мы встречаемся ночью, не отыскивая друг друга, то еще скорее встретимся днем, когда станем искать один другого». «Надеюсь», — сказал Арамис. «А я так уверен в этом», — отвечал герцог. Фламаран и Шатильон уехали, а Атос и Арамис сошли с лошадей. Едва успели они отдать поводья лакеям и снять плащи, как вдруг к ним подошел человек. С минуты он смотрел на них при тусклом свете фонаря, висевшего посередине двора, потом вскрикнул от удивления и бросился обнимать их. «Граф де Лафер! Шевалье Дорбле!» — вскричал он. «Как? Вы здесь, в Париже?» «Рашфор!» — закричали оба друга одновременно. «Да, я сам. Мы приехали из Вандома, как вы знаете, 5 дней тому назад, и готовимся задать работу Мазарини. Вы все еще наши, надеюсь?» «Как же! А что герцог?» «Он взбешен на кардинала. Вы знаете успехи нашего милого герцога? Он настоящий король Парижа. Он не может выйти со двора. Его тотчас обступают и душат в объятиях». «А, тем лучше», — сказал Арамис. «Но скажите, пожалуйста, Здесь сейчас были господа Фламоран и Шатильон. Да, они были на аудиенции у герцога. Их верно подсылал Мазарини, да их славно приняли. «Это дело», — сказал Атос. «А нельзя ли иметь честь видеть его светлость?» «Помилуйте, теперь же, если вам угодно. Вы знаете, для вас герцог всегда дома. Пожалуйста, за мной, я хочу иметь честь представить вас ему». Рашфор пошел вперед. Все двери отворились перед ним и нашими друзьями. Герцог де Бофор только что хотел садиться за стол. Беспрерывные занятия помешали ему ужинать раньше, но, несмотря на аппетит, принц, услышав имена, произнесенные Рашфором, тотчас встал со стула, который придвинул уже к столу, быстро пошел навстречу друзьям и сказал: «Добро пожаловать, господа! Вы пришли разделить со мной ужин, не так ли? Буажоли, скажи Нуармону, что у меня два гостя. Вы ведь знаете Нуармона? Это мой метрдотель, наследник Марто. Он готовит удивительные пироги, вам известные. Буажоли, пусть подаст нам пирог, но только не такой, каким он угостил Ля Раме. Слава богу. Нам теперь не нужно ни веревочных лестниц, ни кинжалов, ни железных груш». «Ваша светлость», — сказал Атос, — «не извольте для нас беспокоить вашего знаменитого метрдотеля, многочисленные и разнообразные таланты которого нам известны. Сегодня вечером, если ваша светлость дозволит, мы будем иметь честь только узнать о вашем здоровье и принять приказание». «О, здоровье мое, как вы видите, просто чудо! Здоровье, устоявшее против пятилетнего заключения в Винсентской крепости при господине Шавиньи, непобедимо! Что же касается приказаний, то, признаюсь, я очень затрудняюсь сказать вам что-нибудь. Теперь здесь все раздают приказания. Если это продолжится так, то я кончу тем, что вовсе не буду ничего приказывать». «В самом деле?» — спросил Атос. «А я думал, что парламент надеется на ваше согласие». «Да, хорошо, согласие. С герцогом де Бульоном можно еще жить. Он в подагре и не поднимается с постели. Но с Дельбёфом и со слоноподобными его детьми... Вы знаете песенку про герцога Дельбёфа?» «Нет, ваша светлость». «Так слушайте». Герцог запел: «Господин Дельбёф и его дети свирепствуют на Королевской площади. Все четверо идут и роют землю ногами. Но когда дело доходит до открытого поля, тогда прощай воинственные настроения». «Но, — заметил Атос, — коадьютор совсем другое дело». «Эх, да с ним еще хуже. Да сохранит вас Бог от беспокойных прилатов, которые носят латы под рясой. Благодарил бы он спокойно за победы, которых мы не одерживаем, или за победы, в которых нас бьют. Так нет. Знаете ли, что он делает?» «Нет». «Собирает целый полк и дает ему свое имя. Он производит в лейтенанты и капитаны, как настоящий маршал Франции, и в полковники, как король». «Но когда надо драться, — сказал Арамис, — он верно скрывается в своей келье». «Совсем нет. В этом-то вы и ошибаетесь, мой милый Дербле. Когда надо драться, он дерется. При том же смерть дяди дала ему право заседать в парламенте, так что теперь он везде мешает. В парламенте, в совете, в сражении. Принц де Конти — генерал только по названию. Да и какой генерал горбатый! Эх, плохо, господа, очень плохо». «Стало быть, ваша светлость недовольны?» — спросил Атос, взглянув на Арамис. «Недоволен. Скажите лучше, что я взбешен. Дело дошло до того, говорю вам откровенно, другим я не сказал бы этого. Дело дошло до того, что если бы королева признала, что виновата передо мной, если бы призвала сюда мою изгнанную мать, если бы предоставили мне звание адмирала, принадлежавшее отцу моему и обещанное мне после его смерти, о, я, пожалуй, выучил бы собак говорить, что во Франции есть воры поискуснее кардинала Мазарини». На этот раз Атос и Арамис не только обменялись взглядами, но и улыбнулись. Если бы они даже и не встретили господ Фламорана и Шатильона, то догадались бы, что эти господа посещали герцога. Поэтому друзья наши не заикнулись о присутствии Мазарини в Париже. «Ваша светлость», — сказал Атос, — «мы теперь совершенно довольны. Явившись к вам в такой поздний час, мы имели одну цель — доказать вам нашу преданность и сказать, что готовы служить вам как вернейшие из ваших приверженцев». «Как вернейшие друзья мои, следует сказать. Как вернейшие друзья. Вы мне это доказали. Если я помирюсь со двором, то докажу вам, надеюсь, что и я остался вашим другом, вашим и ваших приятелей, тех, Д'Артаньяна и Портоса, так кажется?» «Д'Артаньяна и Портоса». «Да-да, так точно». «Так вы помните, граф де ла Фер и вы, шевалье Д'Арбле, что везде и всегда я ваш?» Атос и Арамис поклонились и вышли. «Любезный друг», — сказал Арамис, — «мне кажется, вы согласились провожать меня только для того, чтобы дать мне урок». «Погодите, Арамис, вы увидите это, когда мы уйдем от коадьютора». «Пойдем к нему», — сказал Арамис. И оба отправились в старый город. Добравшись до колыбели Парижа, Атос и Арамис увидели, что улица залита водой. Надо было опять садиться в лодку. Тогда было более 11 часов, но они знали, что коадьютор принимал в любое время. Его изумительная деятельность в случае нужды превращала ночь в день, а день в ночь. Дом коадьютора был окружен водой. По множеству лодок, привязанных к дому, можно было подумать, что находишься не в Париже, а в Венеции. Лодки уезжали и подъезжали по всем направлениям, удаляясь в лабиринт узеньких улиц, или по направлению к арсеналу, или к набережной, и тогда казалось, что они плывут по озеру. На некоторых из этих лодок царило таинственное молчание, на других было шумно, и они были освещены. Наши друзья пробрались между всеми этими лодками и пристали к дому коадьютора. Весь нижний этаж залило водой. Поэтому к стенам приставили лестницы, и от наводнения произошла только одна перемена. В дом входили не в двери, а в окна. Через окно вошли в переднюю коадьютора и Атос с Арамисом. Передняя была наполнена лакеями, потому что человек 12 вельмож ждали в приемной комнате. «Боже мой», — сказал Арамис своему товарищу, — «загляните сюда. Уж не хочет ли хвостун коадьютора заставить нас ждать в передней?» Атос улыбнулся. «Любезный друг», — сказал он, — «не следует сердиться на людей, когда они покоряются необходимости своего положения. В эту минуту коадьютор — один из 7 или 8 королей, царствующих в Париже. У него тоже двор». «Да, правда», — отвечал Арамис, — «но мы ведь не низкопоклонники. И поэтому мы велим доложить ему наши имена. Если он не даст нам приличного ответа, мы уйдем, не отрывая его от дел Франции или его собственных. Стоит только позвать лакея и положить ему полпистоля в руку». «А, да вот он», — сказал Арамис. «Точно, я не ошибаюсь. Эй, Базен, поди-ка сюда, мошенник». Базен, величественно проходивший через переднюю, обернулся, нахмурил брови и посмотрел, кто смеет звать его так дерзко. Но едва узнал он Арамиса, как из тигра превратился в ягненка, подошел к гостям и сказал: «Как? Это вы, шевалье? Это вы, граф? Вот вы оба здесь, в ту самую минуту, как мы чрезвычайно беспокоились о вас. Ах, как я рад вас видеть!» «Хорошо, хорошо, Базен», — отвечал Арамис, — «нельзя ли без комплиментов? Мы приехали повидаться с коадьютором, но ждать не можем. Нам надо видеть его сию же минуту». «Помилуйте, разумеется, сейчас увидите. Таких вельмож, как вы, не заставляют ждать. Только теперь он занят тайным совещанием с каким-то господином Брюи». «Брюи!» — повторили Арамис и Атос одновременно. «Да, я докладывал о нем и очень хорошо запомнил его имя. Вы знаете его?» — прибавил Базен, обращаясь к Арамису. «Кажется, знаю». «А я так не знаю», — продолжал Базен. «Он был так закутан в плащ, что, несмотря на все мои старания, я никак не мог разглядеть его лица. Но пойду докладывать о вас, и на этот раз, может быть, буду счастливее». «Не нужно», — сказал Арамис. «Мы уже не хотим видеть его сегодня вечером. Не так ли, Атос?» «Как вам угодно». «Да, у него есть очень важные дела с этим господином Брюи. А прикажете доложить ему, что вы приезжали?» «Нет, не нужно. Пойдемте, Атос». Оба друга, пробившись сквозь толпу лакеев, вышли из дома. Базен провожал их низкими поклонами и тем показывал, что они очень важные люди. «Что же?» — спросил Атос, садясь в лодку. «Начинаете ли вы, друг мой, верить, что мы оказали бы плохую услугу этим господам, если бы захватили Мазарини?» «Атос, вы олицетворенная мудрость», — отвечал Арамис. Особенно поразило обоих друзей то, что при французском дворе вовсе не обращали внимания на страшные события, совершившиеся в Англии, хотя эти дела должны были, по мнению наших друзей, занимать всю Европу. В самом деле, Кроме бедной вдовы и несчастной сиротки, которые плакали в уголке Лувра, никто, казалось, не знал, что был на свете король Карл и что его убили. Оба друга договорились о свидании на другой день поутру в 10 часов. Хотя уже было очень поздно, Арамис сказал, что ему надо сделать еще несколько очень важных визитов, и Атос вернулся домой один. На другой день, ровно в 10 часов, они сошлись. «Ну, какие вести?» — спросил Атос. «Никаких. Д'Артаньяна нигде не видели, и Портос еще не показывался. А вы что узнали?» «Ничего». Пробормотал Арамис. «Да», — сказал Атос, — «запаздывание их неестественно. Они поехали по прямой дороге, стало быть, должны приехать раньше нас. Прибавьте к этому, что мы знаем Д'Артаньяна как самого подвижного человека. Он не потеряет даже часа, зная, что мы ждем его. Если вы помните, он надеялся быть здесь с 5-го числа. А сегодня уже 9-е. Сегодня вечером кончится назначенный срок». «А что нам делать?» — спросил Атос, — «если сегодня вечером не получим известия». «Отыскивать их?» «Хорошо», — сказал Атос. «А Рауль?» — спросил Арамис. Лицо графа несколько опечалилось. «Рауль очень беспокоит меня», — сказал Атос. «Он вчера получил письмо от принца де Конде, поехал к нему в Сен-Клу и до сих пор не возвращался». «Вы не видели герцогиню де Шеврёз?» «Я не застал ее дома». «А вы, Арамис, кажется, хотели заехать к герцогине де Лонгвиль». «Я был у нее». «И что же?» «Тоже не застал. Но она, по крайней мере, оставила мне адрес новой своей квартиры». «Где же она?» «Угадайте». «Как вы хотите, чтобы я угадал, где она может быть в полночь? Ведь вы поехали к ней вчера, расставшись со мной. Как вы хотите, чтобы я угадал, где может быть в полночь самая хорошенькая и самая деятельная из всех партизанок фронды?» «В ратуше». «Как, в ратуше? Разве ее выбрали мэром?» «Нет. Но она временно заняла должность парижской королевы, и, не смея прямо переехать в Пале-Рояль или в Тюильри, она заняла ратушу, где скоро принесет наследника или наследницу почтенному герцогу». «Вы об этом обстоятельстве ничего не говорили мне», — сказал Атос. «В самом деле? Ну, верно, забыл. Извините». «Что же мы будем делать до вечера?» — спросил Атос. «Нам, кажется, вовсе нет работы». «Вы забываете, друг мой, что нам готов подвиг». «Где?» «Да в Шарантоне. Там, я надеюсь, встретиться, он, по крайней мере, дал мне слово, с господином Шатильоном, которого я давно уже терпеть не могу». «Почему?» «Он брат Калиньи». «Правда, я и забыл. Калиньи добивался чести быть вашим соперником, но был жестоко наказан за такую дерзость. Кажется, следовало бы вам довольствоваться его казнью, друг мой». «Да, следовало бы. Но что же делать, когда мне этого мало? Я очень злопамятен, и только этим и похож на аббата. Впрочем, вы понимаете, Атос, вы вовсе не обязаны провожать меня». «Вы верно шутите. А если вы хотите ехать со мной, так нечего терять времени. Уж били сбор, пушки отправились. Я видел, что парижане уже выстроились на площади у ратуши. Верно, будут драться у Шарантона, как говорил вчера герцог де Шатильон». «Я думал, — сказал Атос, — что сегодняшние переговоры несколько изменили это желание драться». «Может быть. Но все-таки будут сражаться, хоть для того, чтобы искуснее скрыть эти переговоры». «Бедняги, — сказал Атос, — они станут драться и умрут. А для чего? Чтобы возвратили седан герцогу де Бульону, отдали адмиральский чин Бафору и пожаловали кардинальскую шапку коадьютору?» «Признайтесь, друг мой, — возразил Арамис, — вы не философствовали бы так много, если бы ваш Рауль не должен был участвовать в этой схватке». «Вы, может быть, не ошибаетесь, Арамис». «Так поедем туда, где будут драться. Это самое верное средство отыскать Д'Артаньяна, Портоса и, может быть, Рауля». «Увы», — прошептал Атос. «Добрый друг мой, теперь, когда мы уже в Париже, надо бросить привычку вздыхать беспрестанно». «На войну, Атос, на войну! Разве вы уже не солдаты, перешли в аббаты? Смотрите, вот идут парижане. Так рука и чешется. А этот капитан очень похож на военного». Они вышли с улицы Мутон, с барабанами впереди, как настоящее войско. «Но посмотрите, как этот молодец важничает. «Ого!» — пробормотал Гримо. «Что такое?» «Планше». «Вчера был лейтенант», — сказал Рамис. «Сегодня уже капитан, а завтра, верно, полковник. Через неделю молодец будет маршалом Франции». «Пораспросим-ка его», — сказал Атос. Оба друга подошли к Планше. Он был чрезвычайно доволен, что они увидели его в ту минуту, когда он командовал, и удостоил сказать им, что ему приказано привести 200 человек на Королевскую площадь, составить арьергард парижской армии и идти в случае нужды к Шарантону. Атос и Арамис шли по той же дороге и проводили Планше до площади. Планше довольно искусно вывел людей своих на Королевскую площадь и поставил их за главным корпусом парижан, стоявшим на улице Сент-Антуан и ждавшим сигнала. «Дело будет жаркое», — сказал Планше воинственно. «Разумеется», — отвечал Арамис, — «но отсюда до неприятеля далеко». Арамис повернулся к Атосу и сказал: «Я вовсе не намерен стоять на Королевской площади с этими людьми. Пойдемте-ка вперед, там мы лучше увидим дело». — К тому же Шатильон не приедет искать вас на Королевской площади, не так ли? — Пойдемте, друг мой. — Да и вы ведь, кажется, должны расквитаться с Фламараном, — спросил Арамис. — Друг мой, — отвечал Атос, — я твердо решился не обнажать шпаги, если меня к тому не принудят. — А давно ли? — С тех пор, как вынужден был действовать кинжалом. — Ах, опять воспоминания о Мордаунте. Вам остается только, друг мой, жалеть, что вы его убили. — сказал Атос, приставляя палец к губам с печальной улыбкой. «Перестанем говорить о Мордаунте. Разговор о нем наведет на вас беду». Атос поскакал к Шарантону, сначала по предместью, потом по Фиканской равнине, которую покрывали вооруженные жители Парижа. Само собой разумеется, что Арамис не отставал от него.